Любовь. Из всех ночей, пускай я не просплю, ту ночь, когда великое свершится. Ты выскочишь во двор с врагом схватиться, а встретишь только утро и меня. Из всех ночей, пускай я не просплю, ту ночь, когда настигнет вдохновение. Случайное рабочее мгновение, которое случается и днем. Из всех ночей, пускай я не просплю, единственную ночь во всей вселенной, когда от тихой радости бесценной проснется моя дочь и скажет «пить».